Матвей смог уснуть лишь ближе к 4 часам утра. При этом забытье облегчения не принесло. Ему снилась лютая чепуха, от которой постоянно просыпался, а в 6:30 вовсе упал с дивана. Несколько мгновений лежал на полу и пытался понять, где оказался. В комнате уже достаточно посветлело, но по углам еще прятались тени. Матвей поднялся, глянул на телефоне время, затем снова забрался под одеяло. Закрыл глаза, поудобнее устроился и приготовился еще спать. Сон как рукой сняло. Сколько он не переворачивался сбоку на бок, между век словно спички вставили. При этом одолевала зевота. В конце концов, Матвею это надоело. Он взял телефон в надежде, что начнет ковыряться в социальных сетях, и сон нагрянет сам собой. Однако даже ленту новостей проверить не успел. Пальцы самостоятельно начали набирать в строке поиска «Анжела Верещагина». Затем он сегментировал поиск по городу. В Саминске оказалась одна личность с таким именем. С замиранием сердца Матвей перешел в профиль девушки. Огненно-волосая ровесница была запечатлена в голубых лосинах во время тренировки в спортзале. Матвей несколько мгновений ее разглядывал, не в силах сосредоточиться на чем-то ином. Даже не верилось, что в другой реальности эта красотка стала его женой. Впрочем, в другом мире эта девушка могла выглядеть по-иному. Наконец Матвей вынырнул из фантазий, начал просматривать фото Анжелы, размышляя, как узнать ее адрес. Убивать ее даже не думал. В том, что на него впоследствии выйдет полиция, он даже не сомневался. Чтобы совершить убийство и остаться безнаказанным, требуется либо большое везение, либо глубокое понимание, как работают органы правопорядка. Матвей решил поговорить. Просто поговорить. Лицом к лицу. Он ей расскажет все о зеркалах, о собственном отце из параллельного мира, о коронавирусе, который вообще-то должен уже всех истребить. А еще скажет о деньгах, о том, что они поддельные. Хотя она ведь должна и сама это понимать. Они могут быть высочайшего качества, но это не отменяет их поддельности. Несколько минут Матвей размышлял, что бы ей написать, как попросить о встрече, чтобы она не отказала. В это время он пролистывал фото, которых оказалось феноменально много. Общее количество превышало 7000. И ни одной картиночки. Все изображения — именно фотографии Анжелы. На побережье под пальмой, рядом с быком Солл-стрит, в гамаке на фоне тропического леса, на крыше небоскреба в Дубае, на колесе болида Формулы-1, на Эйфелевой башне, в заснеженных горах, в бунгало, на яхте посреди бескрайнего морского простора, рядом с колесом Белаза. Ни одно фото не повторялось. Складывалось ощущение, что Анжела раз в 3-4 часа меняла локации пребывания и обязательно там фотографировалась для социальных сетей. При этом ни одного лишнего человека, ни на одном снимке. Ни мужчины, ни ребенка, ни подруги. Везде лишь Анжела. Подписчиков у бывшей жены из параллельной вселенной оказалось свыше 70 тысяч. Каждое фото имело сотни восхищенных комментариев. Мужских там оказалось немало. Попадались и с предложением познакомиться. На некоторые комментарии Анжела отвечала. Матвей задумчиво почесал подбородок, размышляя, как такую непоседливую особу вообще застать в провинциальном Саминске. Или попробовать ей написать и сходу спросить, почему она решила его убить? Матвей чувствовал, что так делать нельзя. Она его попросту заблокирует, и все. Гадай потом, откуда прилетит очередной кулак в лицо. Требовалось именно встретиться, с глазу на глаз, желательно неожиданно для нее. В этот момент Матвей перелистнул очередное фото и увидел белый гелик с открытой дверью. На подножке водительского места стояла Анжела, облокотившись на двери крышу. «Моя новенькая красоточка!» — красовалась витиеватая красная надпись прямо на фото. Однако не машина привлекла внимание Матвея, а задний фон, на котором виднелась большая деревянная церковь, обнесенная таким же деревянным забором. Подобное строение в Саминске лишь одно. О нем даже пару лет назад писали в местных новостях. Выглядела церковь красиво, поэтому быстро стала местной, пока неофициальной, достопримечательностью. Матвей углубился в чтение комментариев. Большинство тех, кто в них отметился, поздравляли Анжелу с покупкой, желали ровных дорог. Нашлись и хейтеры, которые упрекали жену из другой реальности в том, что она насосала на такую машину. Наконец Матвей нашел то, что искал. Одна из комментаторш спрашивала, что за место на заднем фоне. Анжела написала название церкви и добавила, что окна ее дома выходят на это строение. А Матвей знал, что напротив деревянной церкви частный сектор. Дело осталось за малым — вычислить дом. Тогда он сохранил фото Анжелы с геликом в память телефона, намереваясь на месте понять, с какого ракурса сделан снимок. Ведь 100 против 1, что Анжела припарковалась на собственной подъездной дорожке. Нахлынуло такое воодушевление, что Матвей решил не откладывать дело в долгий ящик. Сходил, постоял под холодным душем, затем попил кофе, дважды заглянул в холодильник в поисках чего-нибудь съестного, но ничего так и не нашел. Затем оделся, решив, что купит шаурму по дороге. Перед самым выходом решил вооружиться и взял самый острый кухонный нож. Заодно выглянул в окно, осмотрел двор на предмет посторонних, но ничего подозрительного не заметил. Едва не забыл ключи от машины. Перед тем, как открыть дверь, долго стоял и смотрел в глазок. На лестничной клетке никого. Тогда Матвей вышел из дома. Пешком спустился на первый этаж. Будка консьержа по-прежнему пустовала. Улица встретила прохладным утром. Светило ласковое солнышко. Пахло весной. Несколько прохожих шли через двор. На лицах маски, взгляд сосредоточенный и хмурый. Люди явно шагали на работу. Матвей не стал надевать маску, логически рассудив, что все равно в машине поедет один. Он прошел к своему ржавому стальному коню. Сзади Ланос по-прежнему оставался подперт красной иномаркой. Зато впереди появилось пространство для маневра. Матвей открыл капот и накинул клеммы на аккумулятор. Затем сел в салон, запустил двигатель. Промыл запылившееся лобовое стекло. Запоздало вспомнил, что не проверил колеса. Выбрался изнутра машины и обошел кругом. Затем снова опустился на сиденье, нашел в навигаторе нужный адрес и нажал «Поехали». «Маршрут построен», — сообщил приятный женский голос. Расчетное время в пути оказалось 20 минут. Тюкаясь вперед-назад, Матвей кое-как выбрался с парковочного места. Миновав двор, вырулил на дорогу. Машина оказалась намного меньше, чем обычно, но все равно прилично. Да, и пешеходов прибавилось. Большинство в масках, но некоторые без них. Особенно смешно смотрелись водители в масках, ехавшие в гордом одиночестве. Интересно, от кого они боялись заразиться? По пути к церкви Матвей заехал на заправку, где его отказались обслуживать без маски. Пришлось надеть. Больше всего он опасался встретить кордон, где бы его оштрафовали. Однако таких на дорогах не оказалось. А вот на тротуарах он видел ограждение и полицейских. Навигатор ошибся. На место Матвей прибыл уже через 15 минут. Подъезжая, понял, откуда производилась съемка. Перед двухэтажным домом, выложенным, как и забор из белого кирпича, с золотыми вставками, на подъездной дорожке дожидался хозяйку белый гелик. Матвей решил не откладывать и, развернувшись, припарковался рядом. Затем позвонил в ворота. Интересно, а если ему откроет муж? Что тогда говорить? Пришлось проехать вперед 500 метров до кольца, на котором и развернулся. Уже подъезжая обратно, Матвей увидел, что из калитки вышла высокая рыжеволосая девушка в красной куртке и леггинсах под кожу. Он сбросил скорость и припарковался. На всякий случай клацнул по аварийке. Анжела сдала назад и выехала на дорогу. Матвей двинулся за белым геликом, даже не понимая, зачем. Проследить? А что это ему даст? Только бензин спалит. Однако ехать далеко не пришлось. 100 метров они повернули направо. А еще через 300 метров Анжела резко свернула к супермаркету. Матвей остановился чуть дальше. Подпер несколько машин. Поначалу хотел сдать назад, но увидел впереди припаркованную машину патрульно-постовой службы. Самих полицейских не заметил, но ехать задом не решился. Еще не хватало на штраф нарваться. Он достал из бардачка бумажку с номером телефона. Бросил под стекло. Выскочил из авто, едва не забыв повертеть ключом в замке. Увидел, как Анжела вошла в супермаркет. Трусцой пробежал к магазину. На входе едва не столкнулся с седоволосой старушкой в маске. Зато вспомнил, что теперь во все помещения требовалось заходить в намордники. Быстро нацепив маску, заскочил в супермаркет. Прошел через ряд с домашними растениями, заглянул в отдел автозапчастей. На удивление, народу в магазине оказалось много, но большинство оттолпились в продуктовых секторах. Анжелу Матвей застал в отделе с алкоголем. Она стояла напротив виски, прищурившись, переводила взгляд с бутылки на бутылку. Матвей залюбовался этой женщиной. Он бы не отказался очутиться с ней в постели. Впрочем, как и подавляющее большинство мужчин. Даже не верилось, что в параллельном мире эта же девушка стала его женой. И Бог умудрился ее потерять. Матвей мотнул головой, сбрасывая наваждение. Решительно направился к цели. Благо, в ряду с алкоголем никого, кроме них, не оказалось. «Анжела», — остановился он рядом, — «я знаю, что ты делаешь». Огненно-волосая вздрогнула и сделала шаг в бок. Вскинула на Матвея большие зеленые глаза, в которых при других обстоятельствах хотелось утонуть. «Ты кто?» Девушка, которая в другом мире стала женой, быстро пришла в себя. Матвей увидел, что она его узнала, несмотря на маску. «Я тот, кого ты должна убить», — нахмурился он. «Тот, на кого тебе поступил заказ от твоего двойника из другого мира. Уже не знаю, что она тебе наплела, но, думаю, нам стоит поговорить». Анжела сделала шаг назад. «Отойди от меня!» — выставила она перед собой руки. «Даже не вздумай приближаться! Закричу!» В ее глазах Матвей не заметил ни крупицы страха. «Просто давай поговорим», — попросил Матвей. «Я же знаю, что ты хочешь меня убить. Подсылаешь каких-то... Помогите!» — очень громко сказала Анжела и сделала два шага назад. «Помогите! Ко мне пристают!» Первой мыслью у Матвея мелькнуло броситься к огненно-волосой, закрыть ей рот, но уже в следующий миг понял, что эта затея обречена на провал и лишь подтвердит ее слова. Он развернулся и быстро направился к выходу. Гулко стучало сердце. Когда проходил противокражную рамку, отчего-то показалось, что та вот-вот должна запищать. Естественно, этого не случилось. Лишь охранник смерил его ленивым взглядом. Матвей выскочил из магазина и быстрым шагом направился к машине. В спину подул прохладный ветер, который будто намекал, что надо быстрее уезжать. Метров за пять до авто Матвей достал из кармана ключ, но перед тем, как вставить замок, выронил его на асфальт. Пришлось нагнуться. Когда распрямился, то увидел Анжелу у двери супермаркета. Она направила на Матвея телефон и то ли снимала видео, то ли делала фото. «Вот же...» Матвей даже не нашел для нее бранных слов. До этой секунды у него еще оставалась только надежда, что он ошибся, что Бог ошибся, что мироздание ошиблось. Теперь надежда испарилась. Огненно-волосая точно хотела его смерти. Матвей запрыгнул в салон, завел двигатель и тут же тронулся, даже не глянув в левое зеркало заднего вида. Отчего-то хотелось скорее скрыться. Точно это он совершил убийство, а не его хотят уничтожить. Матвей заехал в родимый двор, медленно прокатился по нему в поисках парковочного места. Тот кусочек асфальта, откуда он вырулил около часа назад, оказался занят белой малолитражкой. Матвей проехал до конца двора, но ни одного свободного места не оказалось. «Вот черт!» — не сильно стукнул он по рулю. Пришлось сдавать задом весь путь, что Матвей ненавидел делать. На задней передаче «Ланос» часто и беспричинно глох. В этот раз повезло. Он без проблем выехал обратно на дорогу. Приткнувшись максимально близко к бордюру, заглушил двигатель. Несколько мгновений смотрел на дорогу перед капотом. Размышлял, что теперь делать. Написать заявление в полицию? 100 против одного, что не примут. Во-первых, так сложилось, что органы правопорядка чаще занимаются поиском нарушителей, а не предотвращением нарушений. Во-вторых, даже если они вдруг с какого-то перепугу решат предотвратить преступление, то явно не поймут, с какой стати Анжеле Верещагиной, явно обеспеченной девушке, нанимать убийц для уничтожения никому неизвестного бедного парня. А еще Матвей подумал, что уже в упор не замечает трещину на лобовом стекле, а также множество других недочетов машины. Он просто к ним привык. Привык, что нельзя резко жать на тормоз, ведь в автосервисе еще года два назад посоветовали заменить тормозные шланги. Привык, что при долгой езде начинает течь радиатор. Привык ожидать, что машина способна отказать в любой момент. А еще он привык так жить, плыть по течению. Матвей выбрался из авто, крутанул в замке ключ и потопал к подъезду. Видимо, людям надоело сидеть по домам, потому что он встретил пожилую пару, тащившую сумки из магазина, парня с рюкзаком и пьяненького, улыбчивого мужичка с пластиковой бутылкой пива в руке. Взбежав по ступеням крыльца, Матвей приложил ключ к домофону. Дернул тяжелую дверь. В лицо вдохнуло прохладой и свежевымытым полом. Чувствовался легкий запах хлорки. Моментально бросилось в глаза то, что в будке консьержа кто-то находится. Горел телевизор, куда были выведены камеры видеонаблюдения. Матвей подошел ближе. За спиной щелкнул электромагнит. В будке консьержа листала книгу посещений полная женщина пенсионного возраста с малиновыми волосами. «Вы кому?» — подняла она голову, заслышав шаги. «Я здесь живу», — ответил Матвей. «На пятом этаже. Здравствуйте». Женщина ничего не ответила, лишь смерила его подозрительным взглядом, точно Цербер, и вернулась к просмотру записей. У Матвея так и рвался с губ вопрос. «Неужели она согласилась работать за 3000 рублей? Сутками здесь торчать за эти копейки?» Он даже открыл рот, но в последний момент передумал и прошел к лифту. «Каждый живет так, как считает нужным. И работает там, где сам выбирает. Хочется ей пропадать в этой будке за 3000. Пускай пропадает. Ему-то какое дело?» Матвей притащил в ванную стул, поджег свечу, но потом сбегал за куском пиццы и уже с ним принялся ждать соединения с параллельным миром. 3 больших укуса ему хватило, чтобы расправиться с едой. Ровно в полночь по зеркалу прошла рябь, и отражающая поверхность прекратила быть таковой. Матвей увидел себя же, но из другого мира. На этот раз Бог предстал в совершенно неожиданном образе. В фиолетовых семейных трусах и зубной щеткой во рту. «Привет!» — махал он левой рукой, не прекращая чистить зубы. Матвей с удивлением обнаружил на его плече татуировку с драконом. Двойник наклонился, сплюнул белую пену. «У меня мало времени», — сообщил он. «Рассказывай быстрее». Снова принялся чистить зубы. «Я нашел ее», — отрапортовал Матвей. «Хотел с ней поговорить, только она отказалась меня даже узнавать, уже не говоря о том, чтобы поговорить». «Ты должен был ее убить», — Бог вытащил изо рта зубную щетку. «Я же сказал, у тебя нет другого выбора». «Выбор есть всегда», — повторил Матвей заезженную до дыр жизненную формулу. «Только не у тебя», — покачал двойник головой. «Хочешь жить — убей ее». «Я не собираюсь этого делать», — твердо заявил Матвей. «Должен быть какой-то другой способ». «Охмури ее», — предложил Бог. «Влюби в себя. Может быть, тогда...» Он продолжил чистить зубы. «Чего?» — усмехнулся Матвей. «Как ты предлагаешь это сделать? Стишок про любовь для нее сочинить? 3 розочки по скидке купить? Ты ее вообще видел?» «Нет, конечно, видел. Не знаю, кто твоя жена, но эта дамочка со мной на разных полюсах. Это если исходить хотя бы из того, что она ездит на гелике, а я на ржавой помойке. Мы с ней с разных планет. Ничего не получится». «Тогда вы умвешь», — буднично сообщил двойник с зубной пастой во рту. «А как насчет того, чтобы тебе с женой поговорить?» — предложил Матвей. «Может, ты сможешь убедить?» Договорить он не успел. Двойник вначале засмеялся, потом закашлялся, наклонился над раковиной, сплевывая белую пену зубной пасты. «Чего?» — наконец поднял он голову. «Ты в своем уме?» «А что я такого криминального предложил?» — развел Матвей руками. «Не буду я с ней разговаривать», — твердо заявил Бог. «Не хочу». «То есть тебе плевать, что твоя жена в моей реальности хочет меня убить?» «Мне не плевать», — наставительным тоном произнес двойник. «Было бы плевать, я бы тебе не помогал». «То есть твоя помощь — это совет грохнуть человека? Помоги мне, побеседуй со своей женой. Пусть она скажет твоему отцу, что дело выполнено, а своего двойника отговорит заниматься убийством». «Да не буду я с ней разговаривать», — хмыкнул Бог. Открыв воду, он прополоскал рот, а потом добавил. «Мне не о чем с ней больше говорить. Все, мне надо идти, а то отец поймет, чем я тут занимаюсь». «Стой!» — воскликнул Матвей. «Меня же посадят, я не смогу!» «Убивай ее!» — перебил двойник и тут же дунул на свечу. Матвей остался один на один со своим отражением. «Урод!» — сообщил он зеркалу. «Конченый мудак! Безвольная тряпка!» Матвей уставился на подсвеченный лунным светом потолок. Когда он последний раз смотрел время, стукнуло 3 ночи. Уже больше 2 часов он лежал на диване и не мог уснуть. Веки категорически отказывались закрываться. На душе висела вязкая муть. Он понятия не имел, что делать. И тот, на кого больше всего рассчитывал, помогать не собирался. Еще 24 часа назад казалось, что можно найти выход. Теперь Матвей выхода не видел. Убийство он даже не рассматривал. Во-первых, понимал, что попросту не сможет этого сделать. Во-вторых, не хотел за это потом отвечать. Уехать? В любое другое время он бы еще рассмотрел эту версию. Да у него нет денег даже на бензин. Уже не говоря о том, что Ланос наверняка физически далеко уехать не сможет. Однако главная проблема не в этом. А в том, что области перекрыли, международное сообщение заблокировано, мир на карантине. Куда он уедет? В принципе, даже в этой ситуации можно куда-нибудь перебраться. Проблема одна, но глобально, денег нет. Да и на работу могли вызвать в любой момент. По крайней мере, Матвей надеялся на вызов. Несколько минут он всерьез размышлял над тем, чтобы покорить сердце Анжелы. Ведь в другом мире у него получилось. Почему бы не попытаться в этом? Да, у него нет денег и возможности их заработать, но он сможет подарить ей внимание, любовь. Довольно быстро он понял, что его мысли — образец наивности. У Анжелы в жизни явно иные ценности, раз она согласилась за деньги убить совершенно незнакомого человека. Шансов, что он сможет ее заинтересовать, еще меньше, чем выиграть джекпот в лотерею. А выиграть джекпот в российскую лотерею шансов нет. Это морковка для ослика. И тут Матвей понял, что именно ему надо сделать. Продать квартиру и переехать. Например, в Москву. Однако вначале следовало понять, что за эти деньги он сможет приобрести в столице. Проблема в том, что продать квартиру – дело не быстрое. Тем более во время всеобщего карантина. Анжела теперь узнала о том, что он обо всем в курсе. Она явно станет действовать иначе и быстрее. У него попросту нет столько времени, чтобы продать квартиру и съехать. Даже если он решит продать ее за половину стоимости, все равно сделка займет много времени при нынешних обстоятельствах. А еще он навсегда потеряет связь с иными мирами. «Я ее уже и так потерял», — прошептал Матвей. С Богом он разговаривать не хотел. По крайней мере, пока не хотел. Матвей перевернулся на бок, заставил себя закрыть глаза. Подумал, что надо просто расслабиться. Что-нибудь обязательно придумается. Глубоко вздохнув, попытался очистить мысли. В какой-то момент понял, что стало получаться. Даже начала наползать дрема. Звонок телефона раздался точно на бат в глухую зимнюю ночь. Матвей спешно повернулся и схватил мобильник. Словно его тиликанье могло кого-то разбудить. На экране высветился незнакомый номер. В первую секунду Матвей хотел сбросить вызов, но потом решил ответить. «Слушаю», — сказал он, решив, что если это реклама, то придумает 5 новых матерных слов. «Извините меня, пожалуйста», — раздался в динамике плаксивый женский голос. «Я тут вашу машинку не заметила. Простите, пожалуйста». «Что произошло?» — Матвей сел на диване. Он успел мысленно себя обругать, что не пошел и не переставил свой ржавый драндулет во двор. «Теперь еще и ремонтировать его придется». «Я не заметила вашу машинку», — продолжала плакаться девушка. «Она такая темненькая и неприметненькая. Простите». «Я сейчас подойду». Матвей сбросил вызов. Он быстро натянул носки, джинсы и ветровку поверх майки. Выскочил из квартиры. Не успел закрыть, как вспомнил, что забыл ключи от машины. Лифт дожидаться не стал, сбежал по лестнице. По дороге задумался, каким образом нашли его номер. Потом вспомнил, что сам его оставил на приборной панели возле магазина, да так и не убрал. Проходя мимо консьержки, чувствовал ее настолько пристальный взгляд на себе, будто он вор. На улице оказалось прохладно. Двор пустовал, если не считать множество железных коней, составленных бампер к бамперу. Матвей быстро прошел к тому месту, где оставил авто. Пусть оно старое, даже древнее, пусть ржавое и грозит развалиться по винтикам на любой кочке. Это его немногочисленное имущество, доставшееся от родителей. «Главное, чтобы не в хлам», — думал Матвей. Ведь денег на починку не имелось, да и жалко было вкладывать их в эту ржавую железку. А еще стало жутко обидно. Он столько лет без аварийно водил эту машину. Собственно, его Ланос, несмотря на вездесущую ржавчину, еще не участвовал в дорожно-транспортных происшествиях. И тут какая-то овца врезалась в припаркованное авто. Быстрым шагом он принялся огибать дом. Подавляющее большинство окон бросались темнотой. Тоскливо горели фонари, один из которых мигал. Наконец Матвей обогнул дом и пошел по тропинке в сторону машины. Возле Ланоса виднелось еще одно авто с включенным дальним светом. Модель разглядеть не получилось. Понял лишь, что это седан. Матвей непроизвольно еще ускорился. Уже подойдя ближе, заметил, что вторая машина заведена и в паре метров от его потрепанного временем Ланоса. Вдали у обочины ночевали еще пара авто. Горели фонари, дорога пустовала. Матвей, прикрыв глаза ладонью от ослепительного света фар, подошел к собственной машине. С первого взгляда не заметил каких-либо повреждений. Подумал, что не разглядел. Подошел к багажнику и вновь ничего не увидел. В этот момент хлопнула дверь машины. Матвей глянул в ту сторону и увидел человека в толстовке с капюшоном. Женщину. Она выбралась из авто в медицинской маске. Но он сразу узнал ее. Трудно не запомнить того, кто хочет тебя убить. «Стой на месте!» Она направила на него пистолет. Невольно Матвей поднял руки. В следующий миг подумал, что у нее наверняка травмат или вовсе игрушка. Однако червячок сомнения все равно точил. Анжеле требовалось его убить. Зачем ей приезжать с травматом или игрушкой? А еще Матвей себя мысленно обматерил. Как можно было купиться на такую простую ловушку? «За руль!» кивнула Анжела на свое авто. «Живо!» Матвей несколько мгновений стоял и тупил, не понимая, чего от него хотят. «Если убить, то почему бы это не сделать прямо здесь?» «Стреляй!» — охрипшим голосом произнес он. «Я что, по-твоему, дура так подставляться?» — хмыкнула Анжела. «За руль! Живо!» Матвей глянул в ее холодные глаза. Требовалось срочно что-то делать. Впервые в жизни он осознал, если не предпримет ничего, то рассвета не увидит. Жена из другой реальности явно имела какой-то план, раз приехала на другом авто. Наверняка в нем она его и застрелит. А машина, например, в угоне. Матвей направился к открытой двери. Анжела предусмотрительно сделала шаг назад. Пистолет держала двумя руками. Проходя мимо, Матвей понял, что если не сейчас, то больше никогда. Он резко присел и, что есть сил, прыгнул в корпус врага. Над головой настолько сильно бабахнуло, будто колесо карьерного самосвала рвануло. В следующий миг Матвей врезался в Анжелу. Девушка не устояла и грохнулась на спину. Он оказался на ее ногах, но тут же начал карабкаться выше. Враг дернулась. Безрезультатно пыталась его скинуть, затем собралась направить на него оружие. Матвей с легкостью перехватил руку с пистолетом и отвел в сторону. Анжела прибольно вцепилась ему ногтями в лицо. Матвей с детства знал, что бить девочек плохо, но в этот момент понял, что существуют исключения. Когда женщина пытается навредить здоровью или убить, то автоматически становится бесполым врагом. Там, где начинается война за жизнь, нет места правилам и морали. Матвей прямым ударом всадил врагу кулак в лицо, а потом еще раз и еще. Маска начала пропитываться кровью. Кулак болел. Но Матвей раз за разом опускал его на лицо врага. До тех пор, пока Анжела не отпустила его физиономию. Тогда он подскочил и вырвал из ее руки пистолет. Сразу же направил ствол на врага. «Лежать!» — гаркнул он. Лицо сильно соднило. По подбородку что-то текло. Наверняка кровь. Анжела, на удивление, быстро пришла в себя. Сорвала маску и начала подниматься. Ее нос и губы оказались разбиты, а лицо окровавлено. «Я убью тебя, выродок!» — прорычала она. «Стой, дура!» — сделал от нее шаг Матвей. «Ты хоть понимаешь, что тебе деньги дали не настоящие?» Анжела вытерла рукавом лицо, снова глянула на врага. «Ты за это ответишь!» — продемонстрировала рукав окровавленной толстовки. «Ты меня даже не знаешь!» — попытался Матвей воззвать к ее разуму. «Я тебе ничего не сделал! Садись и вали отсюда!» «Она меня убьет, если я не убью тебя!» В тот же миг Анжела кинулась. Матвей оказался шустрее. Он с легкостью отошел в сторону и пнул нападавшую ногой в бок. Девушка упала на асфальт, но тут же начала подниматься. «Ты чокнутый, что ли?» — вскрикнул Матвей. «Вали отсюда! Я не хочу тебя убивать или калечить! Садись и уезжай!» Он по-прежнему держал ее на мушке. Но Анжелу это, похоже, мало волновало. «Я убью тебя, гаденыш!» — прошипела рыжеволосая, выпрямляясь. «Убью!» «Да что я тебе сделал?» — в сердцах воскликнул Матвей и отошел еще на шаг. «Просто скажи своему двойнику, что убила меня, и живи дальше!» «Ты кретин законченный, что ли?» — усмехнулась Анжела. «Она же с легкостью это проверит!» «Она не перейдет сюда!» Матвей внутренне ликовал от того, что хотя бы получилось начать диалог. «У них есть правила безопасности. Не переходить в отражение, чтобы там не застрять!» «Представь себе, я знаю это!» Съехидничала девушка, ставшая женой в параллельной реальности. «Однако она все равно перейдет, чтобы удостовериться. Я знаю ее». По тону чувствовалось, что она чуть успокоилась и начала думать, а не подчиняться эмоциям. «Так разбей тогда это зеркало», — предложил он. «Чтобы в нашем мире навсегда осталось всемогущее божество, которое в первую очередь уничтожит меня за предательство. Ты серьезно?» Анжела вытерла другим рукавом окровавленное лицо. «Сегодня ты победил. Но это ненадолго, лузер несчастный!» Анжела направилась к раскрытой двери машины. Матвей вел стволом за врагом. Понимал, что нельзя ее отпускать, но не мог себя заставить надавить спусковой крючок. Рыжеволосая села за руль, хлопнула дверь. В следующий миг на задней правой фаре загорелся белый огонек. Взревел мотор. Машина рванула задом, целясь багажником в Матвея. Он даже испугаться не успел. Рефлексы сработали быстрее. Он подпрыгнул, прибольно врезался бедром в заднее стекло. Инерция его потащила на крышу, оттуда скатился на капот, потом грохнулся на асфальт. В лицо ударил дальний свет фар. Пистолет лишь каким-то чудом сохранился в руке. Матвей начал подниматься, когда взвизгнули покрышки. Он попытался рвануть в сторону, но бедро пронзило такой болью, будто туда нож всадили. Фары стремительно приближались. В следующий миг уже оказались рядом. Матвей даже не успел отфиксировать в голове секунду, когда очутился на капоте. Теперь он видел окровавленное лицо Анжелы, слабо подсвеченное приборной панелью. В следующий миг авто резко затормозило. Матвей бросил на асфальт, потащило по нему. Он несколько раз прибольно приложился головой, локтями, коленями. Это стало последней каплей терпения. Теперь Матвей четко понимал, что имел в виду Бог, когда говорил «Хочешь жить – убей ее». Подчиняясь инстинктам, он вскочил. Бедро сильно болело, но это обстоятельство фиксировалось лишь краем сознания. Вновь взвизгнули шины, начали приближаться фары. Матвей вскинул оружие и нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пистолет дернуло. В сторону отлетела гильза. Тогда он еще раз нажал спусковой крючок. Вновь грохнуло и отлетела гильза. Машина резко повернула вправо, чиркнув бампером по джинсам Матвея. Через миг она подпрыгнула на бордюре и с коротким хрустом врезалась в дерево. Мотор продолжал рычать. Матвей заковылял к авто. Дернул водительскую дверь. Анжела развалилась на сиденье. Взгляд уперся в крышу. Между бровей отчетливо различалась дырочка, откуда толчками вытекала казавшаяся черной кровь. Матвей почувствовал, как его начало тошнить. Он сделал два шага в бок, согнулся, облокотившись на багажник. Желудок пытался вывернуться наизнанку, но оказался пуст. Именно в этот момент Матвей понял, что именно должен сделать. Он выпрямился и заковылял к дому. На углу сообразил, что пистолет надо бы спрятать, сунул его в карман. Отчего-то казалось, что из пары горевших окон за ним наблюдали. Матвей доковылял к подъезду, трясущейся рукой вынул ключи. Приложил брелок к замку. Домофон запиликал и снял напряжение с электромагнита. Матвей решительно дернул тяжелую металлическую дверь. Консьержка привстала от вида жильца. Открыла рот, но Матвей на нее так зыркнул, что та передумала говорить. Кабина лифта оказалась на первом этаже. Матвей шлепнул по кнопке пятого. На серебристой поверхности осталась кровь. Он просто смотрел на этот кровавый отпечаток, пока механический подъемник вез его вверх. С третьего раза попал ключом в замочную скважину. Не разуваясь, направился в ванную, на ходу вынимая пистолет. Клацнул по выключателю. На пластике остался кровавый развод. В ванную залил белый свет. Матвей зашел и остановился напротив зеркала. Из ран на лице текла кровь. Подбородок был свезен. Ветровка оказалась в пыли и порвана. С пальцев правой руки капала кровь. Матвей поднял пистолет, направил его в отражение. Несколько мгновений так и стоял. А потом нажал на спусковой крючок. Грохнуло так, что заложило уши. Остро завоняло порохом. Гильза со звоном упала в ванную. На бронированном стекле осталась белая точка, в которой застрял кусок металла. Матвей еще раз нажал спусковой крючок. Вновь оглушительно бабахнуло. Гильза снова упала в ванную. Вонь пороха начала резать ноздри. Рядом с первой, застрявшей в бронестекле пулей, появилась вторая. В ушах появился звон. Матвей третий раз нажал на спусковой крючок. Из-за пороховых газов заслезились глаза. Третья гильза снова упала в ванную. Бронестекло треснуло, а в следующий миг покрылось паутинкой линий, став непрозрачным. Матвей оперся на стиральную машинку и долбанул по нему ногой. Раз, другой. После третьего удара бронестекло осыпалось в раковину и на пол. Тогда Матвей снова нацелился в собственное отражение, точно в голову. Указательный палец медленно надавил на спусковой крючок. Снова оглушительно грохнул выстрел. На зеркале появилась маленькая дырочка, от которой в стороны расползлись трещинки. Тогда Матвей перехватил оружие за ствол и долбанул рукоятью в вещь, которая умела связывать его с параллельными вселенными. Дзинкнуло. Зеркало большими кусками осыпалось в раковину. Один осколок выскочил и едва не распахал ногу. Матвей швырнул пистолет в ванную. На заплетающихся и подкашивающихся ногах вышел в коридор, присел возле стены. Теперь оставалось лишь ожидать полицию. На душе стало легко-легко. Матвей понял, что все сделал правильно. Этому миру не нужны боги, которые заставляют убивать.